Глава 35. «Вернись, не туда пошел». Бывает в этом мире, что человек идущего человека возвращает назад и кричит вслед ему: «Слышишь, вернись, не туда пошел». Так и Бог в совести человеку говорит и вопиет ему, когда тот хочет зло сделать: «Возвратись, человек, не туда идешь ты, уклонись от зла» – Псалом 33. Христианин, хочешь ли ты отомстить, повредить или, что хуже того, убить ближнего своего? Бог вслед тебе вопиет: «Вернись, человек». Хочешь ли блуд сотворить и осквернить тело свое? Бог вопиет тебе: «Вернись, человек». Хочешь ли украсть, похитить и отнять у ближнего своего добро? Бог гремит в совести твоей: «Вернись, человек». Хочешь ли ближнего своего прельстить и обмануть? Бог тебе вопиет: «Вернись, человек». Хочешь ли оклеветать, осудить, обругать и опорочить брата своего? Бог возвращает тебя от того и говорит: «Вернись, человек, удержи язык свой от зла» – Псалом 33. Так и от прочих грехов отвращает тебя Бог и к совести своей зовет тебя: «Вернись, человек, уклонись от зла и сотвори благо». А что в совести тебе говорит, то и в слове своем святом говорит. Совесть непогрешительная и Слово Божие согласны. Что совесть говорит, то и Слово Божие. Отчего совесть удерживает и отвращает, оттого и Слово Божие. За что совесть обличает, за то и Слово Божие. И за что совесть хвалит, за то и Слово Божие. Например, обличает совесть тебя за воровство, обличает за это и Слово Божие. Хвалит тебя совесть за милость, сотворенную твоему ближнему, хвалит и Божие Слово. Блаженны милостивы. Поэтому, когда совесть нас от чего отвращает и удерживает, это глаз Божий, вопиющий внутри нас, отвращающий и удерживающий нас от зла. Христиане, послушаем гласа Божиего и отвратимся от зла по увещанию Святого Духа. Ныне, если голос Его услышите, не ожесточите сердец ваших, Псалом 94, и воззовем мы, и услышит нас Господь.